1680. 18 августа. Пусть шумят войны, но твердыня наша незыблема. 1681. 20 августа. Каждый труд есть друг учения. 1682. 21 августа. Когда я советую бережность, значит, уже взвешены условия планетные. Иногда краток, ибо много пересекающихся токов. Так же и вы, когда черные звезды указывают на напряжение, будьте настороже. Не следует спорить там, где уже показались знаки явные и привлеченные магнитом созвучия. У темных утверждены самые дисциплинарные меры. 1683, 31 августа. Также разумно принять во внимание наши соображения о степени напряжения битвы. Мы даем эти знаки не для пугания, но для соображения. Вы достаточно знаете о продолжительности столкновений, но даже зная это, вы можете приспособиться прилагать ваши ощущения. Так и сейчас правильно думать, что особенно общие дела напряжены, но не личные. Впрочем, вы тоже знаете, что нить между личным и общим ничтожны. 1684. 5 сентября. Можно одобрить, когда само качество воздуха оценивается. 1685. 8 сентября. Можно воспринимать посылки многие, но посылать нужно лишь одну. Не следует раздваивать посылку. Было выражено изумление, почему я посылаю мысли одному лицу и как бы забываю о других. Просто для сосредоточения токов. Конечно, будет день, когда укажу послать стрелу дружелюбия по другой стране, но нужно чувствовать, когда и кому нужно сосредоточить посылки. Можно на жизненных примерах учиться такому огненному действию. Учитель не желает, чтобы воля ваша блуждала, как листья сухие. Меч и копье пусть будут символами воли. 1686. 1 октября. При таком частичном вопросе, как Земля, хаос представляет большую опасность. В случае взрыва Земли эволюция жителей землян надолго будет задержана. Конечно, не все подвергнутся такой печальной участи, ибо якорь иерархии поможет всем, кто обращается к нему. 1687. 7 октября. Нельзя представить, как нужны необычные меры, но тот, кто почитает иерархию, может вовремя получить указания. Учитель полон добрых помыслов, он ждет, чтобы к нему обратились. Учитель не может нарушать закон, но может создать ток энергии, который повернет хаос ужаса. 1688. 8 октября. Если мыслим о мире огненном, то и меры должны быть соответственные. При единоборстве энергии все-таки светлые силы одолевают. 1689. 13 октября. Нужно применять новые приемы во всем. Можно видеть, как события мира куются новыми мерами. Нужно изучать международное право, чтобы не впадать в старые методы. Можно сказать, что путь мира именно вне старого права. Мы ищем не право, но справедливость. Думайте о самостоятельности как страны, так и семьи. Нужно представить себе, как может народ существовать внутренним обменом. Как семья может духовно мыслить, как самоутвердится народ – и полюбит усовершенствование. 1690. 16 октября. Нужно понять, что нельзя смущаться голосами невежества, их множество. Нужно подвиг понять как неизбежное действие. Примите его во всей полноте завета учения. Много указов дано вам. Ту явленную броню советов надеть нужно бесповоротно. Не время размышлять, не время ущемляться, ибо уже не месяцы, но дни до новых действий. Многие слова приложите, как панцирь сердца. Вы видите, как темное превозносит имя. Конечно, словарь их темен, но к тому они темные. Новые условия не могут препятствовать нам. 1691-22 октября. Каждая мысль создает панцирь. Люди так мало понимают, насколько нужна направленная мысль. Она как стрела поражает нападающего. Учитель должен обладать глазомером, чтобы дать ученику не более и не менее. Нужно всегда помнить, что борьба с темными нелегка. Не раз были ошибки, когда люди пренебрегали силами темными. Ученик должен знать, как различны темные. Даже они познают самоотверженность, лишь бы послать зло. Делимость духа есть высшая степень выделения психической энергии. Одно дело зачатки выделения, и другое выделение для помощи людям. Мысль может блуждать в пространстве или устремляться для пользы. В людях все заложено, но редко достигает развития. 1692-26 октября. Урусвати видела, как темные сущности пытаются проникнуть. Ток иерархии заставляет их выть, ибо они посланы для вредительства, но задача их пресекается лучами, о которых уже слышали. Также вам поучительно узнать, что темное пользуется эктоплазмой медиумов, чтобы находить вход. Для них представляется жилище как световой столб, но эктоплазма проходит как знак. Уже сказано, что медиум может быть воспитан утверждать сознание свое в направлении иерархии. Нужно советовать обращаться внимательно к учителю. Такое обращение полезно во всех отношениях, даже и в телесном. Конечно, не следует говорить медиуму о его свойствах. Можно лишь предложить как общую меру произнести имя иерарха. 1693-30 октября. Для иера вдохновения полезен ток, который зовется печатью иерарха. Можно почувствовать на темени, он сияет как явление белого луча. Можно при знании иера вдохновения помнить это ощущение. Тонкий звук подобен языку тонкого мира. Он понимается без грубых вибраций земных, так же, как и музыка сфер присоединяется к нашим тонким вибрациям, и тогда получается сенсация прекрасного. 1694, 1 ноября. Тимру полезна для уничтожения бацилл не только в полости рта, но и в кишечнике. При этом не требуется слишком большая доза. После полоскания рта уже достаточная доля проникает в пищевод и далее. Преимущество тимру в том, что оно стойко проникает, не разлагаясь, но вследствие сильных основных качеств доза должна быть невелика. 1695, 11 ноября. Не люблю убыли луны. Советую и одобряю, что употребляете легкую пищу, особенно при убыли луны. 1696, 12 ноября. Паром нужен, чтобы перевозить на берег свет. Только мы представляем такой паром. Уже говорил о любви к иерархии. Ничто другое не утвердит вас. Знаю, что любите меня, и все-таки говорю, любите еще больше. Ибо опасно время. Нужно не упустить часа, чтобы почувствовать к нам любовь. Невежды подумают, что мы вымогаем любовь, но мы просто указываем панацею. Когда черные когти сцепляются, тогда нужно очень сильное средство. Мы указывали вам согласие, и вы стремитесь его выполнить. Также мы указываем сцепление с нами. Нужно помнить, что мера его беспредельна, потому указываю вам на щит любви. 1697, 19 ноября. Особенно опасно противопоставление одного Христа другому Христу. Христос один, великий, прекрасный, расчленение его служит источником несчастья. Кроме того, символ Христа, как прекрасный и вечный путь, не может быть символом укора и злобы. Можно понять владык как прибежище к восхождению, но ошибкой будет подвергать критике одного из владык. 1698-26 ноября. Учил вас держать мое изображение четким. Указал и об огне чаши. Все это нужно для иера вдохновения, перед которым механическое письмо лишь грубая степень. Иера вдохновения записывать следует только когда чувствуете добросердечие. Сядьте к столу, имея перед собою мое изображение, и пишите, смотря на него. Урусвати уже знает, как меняется выражение, говорю о том, которое имеется внутренне в третьем глазе, и сердечное изображение может только помочь, когда на столе стоит мое изображение. Нужно только думать обо мне и смотреть на мое изображение. Прежде чем подвергаться механическому письму, спокойно попробуем явление иеровдохновения. Без возмущения приступим к высокому выражению огненного мира. Через сердце получается импульс к высшему миру. Не могу сказать «нет», когда состояние духа поверх низших слоев и может выражать высшее понимание. Могу сказать, что когда чувство знания развито, то и иеровдохновение будет совершенно естественно. 1699-29 ноября. У нас много забот, ибо опасность велика, тоже и в космическом, и в земном отношении. Не удивляйтесь, что ваше напряжение тяжко, но мы опять на дозоре. Не делайте неподвижных планов, много новых условий среди пространства. Можно пристраивать к сильным стенам. Так и план должен быть силен в основании, но подробности должны расти вместе с мировыми событиями. 1730 ноября. Также и теперь, когда все земные обстоятельства как бы указывают на усиление врагов, но иеровдохновение говорит о начале их падения. Когда как бы рушатся возможности, но иеровдохновение зовет к вражеским твердыням. Истинно замечайте трудности мира, ибо можно обуздать людей лишь несчастьем. Очень напряженное время. Мысли наши с вами. 1701, 4 декабря. Взрывы, уколы и темный круг огня – признаки колдовства. Тонкий мир тоже вовлечен в сферу вызываний. Стража на месте. Потому будем очень осторожны. Следует часто повторять имя Майтреи. Следует чаще уявлять устремление к нам. Очень большое сокрушение в тонком мире. Соединимся в устремлении против сил темных. 1702-5 декабря. Следует посылать мысли не только дружелюбия, но и готовности к дружелюбию. Разница – та, что дружелюбие уже есть законченная посылка, но готовность к дружелюбию предполагает такую же посылку с другой стороны. Нужно понять, что иногда следует вызывать действия от друга. Такие вызывания пробуждают некоторое беспокойство. 1703, 10 декабря. Самые узловые повороты бывают всегда тяжелы. Напоминаю это для внутренней крепости. Хорошо настораживаться и посылать сознание к нам. 1704, 17 декабря. Каждый учитель дает указания в лучшее время, соответственно, с космическими токами.